Глава 33. Выдыхай, подруга. Терри вытаскивает свернутый вдвое пергамент и раскрывает его. Ровный, сильный почерк красуется на бумаге, чувствуется уверенная рука. Терри начинает читать. Двоякое чувство завладевает ею. Она не хочет ни этого письма, ни этих роз. Но внутри снова сжимается сердце. Какое-то распирающее изнутри болезненное предвкушение. Очень странно. Откуда оно? Может, Солия права? Что, если император был не безразличен ей? Доброе утро, Терри Лин Эклин. Сегодня состоится важный ритуал. Надеюсь, ты проявишь себя в полную силу. А после я хочу тебя послушать. Надеюсь, ты к этому времени решишься и поведаешь императору свою историю. Терри снова и снова пробегает глазами по записке, а сердце пускается в волнительный бег. Переводит взгляд на цветы, берет их. Острый шип колет палец. Охнув, Терри роняет розы на пол вместе с запиской. Торопливо подбирает конверт, метнув взгляд на кровать. Проходит к ней и прячет записку под подушку. Смятение поднимается мутным осадком. Чего она так боится? Чего избегает? Император тот, кто может помочь. Терри должна с ним поговорить. Алис Эклин рядом. И она в любой миг снова может опередить ее и также избавиться. Терри не позволит ей второй раз так поступить с собой. Конечно, странно, что она до сих пор молчит. Завтрак съедает не весь. Мари возвращается, и начинаются суетливые сборы. Но прежде всего Мари принесла наряды и повесила в шкаф. Видно, как ей любопытно взглянуть под чехлы и посмотреть роскошь. У нее будет еще такая возможность. Для ритуала же платье. Мари посоветовала выбрать более удобное и практичное. Через час Терри уже была готова к выходу. Мари проводила до лестничной площадки. Там уже ожидала Солия. «Интересно, что это будет за ритуал?» шепчет с предвкушением подруга, когда они спускаются вниз. «Проверка на наличие магической силы», — отвечает Терри, рассматривая толпу девушек, сгрудившихся кучкой, будто цыплята возле фонтана. Прямо к порогу подъезжают повозки. «Я слежу за ней. Она смотрит сейчас в твою сторону», — предупреждает Солия. Терри выхватывает взглядом брюнетку, и сердце снова сжимается в лихорадочном спазме. Их взгляды пересекаются, словно обнаженные мечи. Она что-то знает. Но не спешит атаковать. «Выдыхай, подруга», — касается Солия руки, отвлекая. Терри отводит взгляд, моргает, вбирая в себя воздух. Листинг появляется вовремя во внутреннем дворе и командует девушкам занять места в повозках во дворе. Девушки медленно погружаются. Никто почти не разговаривает между собой. Никто не знаком еще друг с другом. Терри расслабляется, когда Алис поднимается на повозку с идеальной осанкой и изяществом, приподнимая подол своего бирюзового платья. Терри и Солия занимают другую повозку. Ворота впереди раскрываются, и вереница трогается с места, покидая пределы дворца. «Интересно, а император уже на месте? Наверняка ритуал будет проходить в храме Праматери», — не умолкает Солия. «А ведь точно». Об этом Терри даже не подумала. Повозки выезжают за пределы дворца и направляются по дороге через живописные ландшафты, проезжая мост и устремляются к подножьям гор. Эти места примыкали ко дворцу. Альтерион поистине огромен и великолепен. И если бы не смутные чувства, Терри не пропускала бы ни единого открывающегося взору пейзажа. Вскоре показалась каменная арка, со статуями тех же опасных хищников. Терри поднимает взгляд в небо, тревожно осматривая его, будто здесь могут появиться гарпии. Но откуда им тут взяться? Эти места полностью защищены. «Идем», — манит Солия, когда повозка останавливается, а Терри задерживается в нерешительности. Девушки выходят на площадку, выложенную из каменных плит. Солнце грело, в воздухе парили птицы, пахло луговыми цветами. а прямо впереди высился роскошный храм из такого же белого камня, оплетенный зеленым плющом. У входа в храм в широких чашах горит огонь. На пороге уже ожидает императорская свита, сам император и его советники. Терри замирает, когда сталкивается с пристальным взглядом Рейвина. Один-единственный мужчина, за исключением Инхальта, выделяющийся своим ростом, статью и мужественной красотой. «О, и он здесь!» — хихикает Солия. «Ты мне так и не рассказала, чем он вчера тебя хотел?» Терри отводит взгляд, чувствуя, как тело начинает реагировать горячим волнением, вспоминая страстный поцелуй и неудержимый порыв этого мужчины. Он настолько самоуверен, что даже император ему не помеха. И все же никто не должен знать об их связи. Никто. «Я забыла одну свою вещь в каюте. Он вернул», — придумывает небылицу на ходу. «Как интересно», — щурит подруга глаза, не слишком-то веря ее словам. Листинг выходит вперед и дает команду двигаться за ним. По мере приближения Терри чувствует вибрации и потоки силы, исходящие из храма. Невеста собирается возле порога, куда выходит Инхальд, оставляя своих советников позади. Взгляд Терри предательски возвращается к Рейвину. Он смотрит поверх избранниц, будто не желает никого замечать. Терри ловит взгляд Инхальда, и по телу пробегает колючий озноб. Мужчина чуть оборачивается на Рейвина, распознавая, куда только что смотрела Терри. Терри сглатывает. «Сосредоточься же!» — ругает себя. «Вы находитесь в храме Великой Праматери», — начинает мужчина, отрывая от девушки взгляд. «Каждая из вас подойдет к кристаллу силы, и он покажет, есть ли у вас зачатки магии». Это звучит так, будто женщины не способны иметь большой магический потенциал. На самом деле он прав. Альтерион, как говорила Ирта, скудеет, и в людях все меньше сохраняется магии из-за смешанных браков. Инхальд смолкает, окидывая девушек строгим взглядом. Многие сейчас понимают, что часть невест отсеется уже сегодня, не успев прибыть во дворец. И хотя Терри уверен в своей магии, что если наложенное проклятие не даст показать истинную силу?